Муки розничной торговли спортивными товарами. Четыре крупнейшие акционерные компании, занимающиеся розничной торговлей спортивными товарами, отрасль с совокупным доходом в 46 миллиардов долларов, несут убытки. Сеть магазинов Jumbo Sports, ранее называвшаяся Sports and Recreation, с трудом балансирует над пропастью. Тоже можно сказать и о Feet of Birmingham из Алабамы, закрывшей большинство из своих 236 магазинов и находящейся на грани банкротства. Крупнейшая на данный момент фирма Sports Authority находится в полуобморочном состоянии ввиду резкого падения курса акций, но пытается выкарабкаться. Если коротко, то проблема компании состоит в том, что пагубная зависимость от цены нередко приводит к летальному исходу. Особенно в категории, изобилующей спортивными магазинами всех мастей, от кирпичных до виртуальных. Ни одна из множества оперирующих в ней торговых фирм не дифференцирует себя, равно как и не предлагает уникальных товаров. Единственной доступной им стратегией остается ценовая. Не слишком мощное оружие, тем более что конкурировать приходится с Walmart, Kmart и им подобными сетями, на долю которых в настоящее время приходится 35% всех продаж спортивных товаров. К сожалению, многим из мучеников не суждено дожить до лучших дней.